Глава 35. Азазель. Видел, как в ответ на мое признание Левелин мгновенно побледнела, а в ее глазах затаилась тоска. Она не знала моего дядю, толком не была знакома со мной, и все же я видел искреннюю скорбь, отразившуюся на девичьем лице. «Прости», — отвела она взгляд, смотря на полыхающий в очаге огонь. «Я не хотела». «Ничего, ты не знала», — пожал я плечами. «Это случилось давно. Отец с Элладаном, так звали моего дядю, гостили в Ридере. Мне было лет 12. Не помню, что привело их на окраину теневого двора. Но вернулся папа один». Вздохнул я, вспоминая то время. По его словам, их настиг туман. «По его словам?» — вопросительно посмотрела на меня Левелин. «Ты не веришь?» «Честно?» — хмыкнул я, откидываясь на стену. Закрыв глаза, я вновь вернулся в тот страшный день, когда родитель заявил о смерти Элладана. «Нет, это даже не смерть. Лучше бы он умер, чем стать заложником тумана. Ведь потерянные не знали покоя, вынужденные страдать годами, не имея даже малого шанса обрести свободу. Моего отца сложно назвать благородным, и его рассказ звучит уж очень надуманно. К тому же папа никогда не ладил с дядей. Возможно, это всего лишь глупые терзания воспаленного ума, но я не верю ему». Несколько мучительно долгих мгновений Левелин смотрела мне в глаза. Я бы все отдал за то, чтобы узнать, о чем именно она думает. Даже пытался вновь проникнуть в ее разум. Не для того, чтобы внушить что-то или надавить. Мне хотелось понять ее. Вот только вокруг девушки была непреодолимая стена, столь прочная, какую мне еще никогда не доводилось видеть. Казалось, даже отец не смог бы разрушить ту защиту, что была выстроена вокруг разума Левелин. И, возможно, мне следовало бы расстроиться, ведь убедить ее помочь стало бы в разы проще. Но я вдруг ощутил облегчение, веру в то, что мой безжалостный родитель не сможет до нее добраться. «Печально». «Что?» — выгнул я бровь. «Ты казался избалованным, самоуверенным, даже нарциссическим аристократом с манией величия. Тебя было просто презирать. Мне не хотелось задумываться, какие бредовые идеи кружат в твоей голове», — безжалостно заключила беглая герцогиня. «Ты раздражал меня. Казался взбалмошным мальчишкой, которому отказали в новой игрушке». «А сейчас?» — затаил я дыхание, пытаясь не утонуть в зелени выразительных глаз. «А сейчас я наблюдаю твою израненную душу и понимаю, что всеми безумными поступками двигало не капризное желание получить то, что взбрело в голову, а отчаянный страх и надежда спасти единственного человека, которого ты любишь. Не женюсь на Арете до конца осени. Отец отправит матушку в озеро потерянных душ. Повторил я скорее для себя, чем для Левелин. И знаешь, если бы я был уверен, что этот брак обеспечит ее безопасность, то завтра же отправился бы в храм. И плевать, что эта пиявка разрушит мою жизнь и надежды на будущее. Но твой отец поймет, что рычаг работает, и продолжит тебя гнуть, каждый раз используя маму», — поддержала мои мысли девушка. «Так и будет». В комнате вновь образовалась тишина, нарушаемая лишь уютным треском поленьев в очаге. Теплое пламя разгоняло сумрак, отпугивало туман, а заодно распространяло тепло, которая была так необходима в вечернем лесу. Зеленый смог, устеливший землю ужасающим ледяным покрывалом, стал еще гуще. Я видел темные силуэты, снующие за окном, чувствовал, как они заглядывают сквозь тонкое, местами потрескавшееся стекло, и радовался свечам, горящим в лампах. Если бы не они, нам бы не удалось выбраться из леса живыми. Сторожка вновь погрузилась в молчание. Левелин думала о чем-то своем, а я не спешил ее перебивать, видел, что девушка устала. На смену вечернему сумраку пришел морок ночи, и лишь зелень за окном не давала лесу утонуть в привычных тенях. «Расскажи мне, как так вышло, что твой муж проиграл тебя в карты?» Теперь уже я затронул личную тему. «Нечего тут рассказывать», Всю нашу брачную жизнь он врал мне. Просто хотел заполучить титул и наследство. Потом спланировал убийство моей семьи и притащил в дом свою любовницу. К слову, она была моей подругой. Раздраженно пожала плечами Левелин. Я же стала помехой, от которой захотелось быстрее избавиться. «Спланировал убийство?» — поморщился я, наблюдая странную отрешенность в глазах девушки. В них таилась злоба, желание отомстить, ненависть к бывшему мужу. Но я не заметил скорби. Возможно, причина заключалась в потере памяти, о которой она утверждала. Но Левелин будто говорила о чужой жизни, которой едва ли имела отношение. «Ты его больше не любишь?» Знал, что вопрос глупый, но все же я задал его. «Азазель, я не помню свою семью, я не помню свою жизнь. Как я могу любить кого-то, тем более такого ублюдка?» Рыкнула она. «Не думаю, что мне вообще важны чувства. Хочу жить спокойно, заниматься делом, которое нравится, и чтобы меня никто не трогал». Почему-то ее заявление показалось хлестким, будто мне только что влепили пощечину. «С таким-то характером ты точно своего добьешься», — хмыкнул я в ответ. «Я бы не рискнул вставать у тебя на пути». «Разумное решение», — усмехнулась девушка, замолкая. Ее странное отношение к случившемуся не давало мне покоя. Понимал, что память напрочь оставила упрямую аристократку. Но она ведь должна была испытывать хоть какие-то эмоции. Потеря семьи, предательство мужа и подруги, побег в неизвестность — все это оставляло неизгладимые отпечатки. Что-то в ее поведении меня смущало. Я только не мог понять, что именно. А может, причина заключалась в стене, которая не позволяла мне пробраться в ее разум? Левелин была для меня словно шкатулка с секретами. И мне не удавалось разобраться, что найду внутри. Гору самоцветов или же отголосок тумана. «А ты... у тебя не возникало желания наказать бывшего мужа?» Продолжая прощупывать девушку, внимательно наблюдал за ней. «Возникало. И однажды я сделаю это, когда он не будет ждать». Прошлая Левелин, та, которую он безжалостно проиграл и сбросил с балкона, заслуживает отмщения. Ее обидчик должен поплатиться, — вздохнула аристократка. «Ее? Говоришь так, будто ты другой человек», — с интересом следя за собеседницей, заключил я. «Кто знает?» — пожав плечами, печально улыбнулась герцогиня. «В любом случае, прежней покладистой дочери Руше больше нет. Осталась совсем другая девушка, которая никому не позволит себя обидеть».